Чуна Кавасаки, легкие азота, закись моя шач. Бриллиант, я поймаю журавля, воробей как вариант. Цветной бульвар, цветной бульвар, цветной бульвар, цветной бульвар. Я 304, на улице 108, пристекается стекла, а я мрачнее мрачной ночи. Тут есть всегда бэки, сок и газик, кеки на плите, буду это брать. Бисмерпэк клеит чуть медленнее, чем клеит легкий. Дизит, как греет карман, я сделал эти на полу. Не то, что тяжелые, но и нелегкие. Эй, детка, give me more, дай мне ту вещь, что называют любовь. Только чертовы опиаты помогают справиться мне с болью. Барби, you know you my darling, подстерегись, мы прям взлетаем. 4.20 и досов напали, мы выше, блядь, ебали.